в главной роли. Вместо тебя пустота. Нечем дышать на танцполе. Столько людей, а я чувствую так, так, так, так. Музыка бьется в так, так, так, так. Музыка бьется в так, так, так, так. Мне невыносимо сильно, сильно. Не хочу, не хочу, как у других. Расставляю точки. Я забываю пароли. Внутри меня пустота. Сладким глотком апероля я запиваю тебя пока. Так, так, так, так, музыка бьется. Так, так, так, так, музыка, да. Так, так, так, так, музыка бьется. Сильно. Не хочу, не хочу, как у других. Сегодня над тобой расставляю точки. Сегодня над тобой расставляю точки.